Мы на одном богослужении там спели на украинском языке одно пение. И брат спрашивает у друзей, кому, вот там было три брата, и спрашивает, ты понял, о чем пели? Он говорит, 100% понял. У другого спрашивает, ты понял, о чем братья пели? Он говорит, так, 50/50. А в третьего спрашивает, он говорит, я ничего не понял. Мы сейчас на украинском гимне одну песню споем. Я переживаю, чтобы не было таких, как третий брат, что ничего не поняли. Хоть 50/50, и уже будет лучше. Радість для себе.